Глава 51. Поджечь боль. «Клементина!» — опять кричит Джуд, кажется, из нашей гостиной. «Я здесь!» — отзываюсь я и бегу к нему по холлу. Мы врезаемся друг в друга перед дверью в ванной, и он хватает меня и утыкается лицом в мои волосы. «Я думал, ты погибла!» — бормочет он, содрогаясь. «Я думал, что ты мертва!» «Ева...» Начинаю я, но мой голос срывается. «Где она?» — спрашивает он. Но тут его взгляд перемещается в сторону нашей спальни и языков пламени, лижущих ее дверь, выходящую в холл, и он все понимает. «Прости», — говорит он. «Мне так жаль». А затем он поднимает меня на руки и выбегает из парадной двери на проливной дождь, который за последние несколько минут, кажется, только стал еще сильнее. И от этого дождя все становится еще хуже. Вокруг стеной льет дождь, а я все равно не смогла спасти Еву. «Ты в порядке?» — кричит Джуд, чтобы перекрыть рев шторма. «Ты не пострадала?» Я совершенно без понятия, что мне надо на это сказать, и просто пялюсь на него в ужасе, раскрыв глаза. Не получив ответа, Джуд быстро ощупывает меня в поисках повреждений. А когда ничего не находит, кроме нескольких легких ожогов на моих руках, кричит: «Оставайся на месте!» А затем вновь вбегает в дом. «Она погибла!» Кричу я в ответ и, вопреки его приказу, взбегаю по лестнице крыльца. Если бы я думала, что Ева, возможно, еще жива, я бы ни за что не оставила ее там. Но она была мертва. Я знаю, что она была мертва. И допустить, чтобы Джуд рисковал своей жизнью, чтобы попытаться спасти ту, которая уже погибла... Но прежде чем я успеваю открыть сетчатую дверь бунгало... Он выбегает наружу, покрытый сажей и с мрачным лицом. И несет этот чёртов гобелен. Только теперь мантикор на нем больше нет. На их месте красуются слова «Ваше время истекает», написанные огромными черными буквами. Да неужели? Но, по-моему, это предостережение немного запоздало. Она погибла. Подтверждает он, как будто я и без того уже этого не знаю. «Ты возвращался туда за Евой или за этим чёртовым гобеленом?» Спрашиваю я, чувствуя, как во мне разгорается гнев. «За ними обоими», — отвечает он, потому что он Джуд, и он не лжет. Никогда. И гнев гаснет во мне, затопленный горем и растерянностью, накрывшими меня словно цунами. «Я не понимаю, что произошло», — говорю я ему, меж тем, как небо разрезает молния, и дождь грёбаными потоками обрушивается на нас. «С ней все было в порядке. Я не спала, я видела ее и клянусь, с ней все было в порядке. А затем внезапно она загорелась». «Я не понимаю, как это случилось!» «Она просто вспыхнула?» — спрашивает Джуд. «Как Эмбер?» «Совсем как Эмбер, но все же не так. Я сразу же заметила...» Мой голос пресекается, но я прочищаю горло и заставляю себя продолжать. «Я сразу же заметила, что дело было не так». «Потому что она горела по-настоящему», подсказывает он. «Да. Честное слово, я пыталась потушить этот огонь. Я пустила в ход всё. Я должна была попытаться...» Я кричу, пытаясь перекрыть непрерывные раскаты грома, и мой голос срывается снова. «Я пыталась потушить ее, но не смогла. Что бы я ни делала, все было бестолку. Что бы я ни предпринимала, я не могла ее спасти». «Это не твоя вина», говорит Джуд, и лицо его мрачно. «А мне кажется, что моя», — отвечаю я. «Я попыталась вызвать помощь, когда это произошло, но Майклс не ответил, а потом... Потом было уже слишком поздно. Все это случилось так быстро». «Майклс не ответил?» В его голосе звучит удивление, и я его понимаю. Майклс заведует общежитиями, и он всегда отвечает. «Никто не ответил. Я не знаю, может быть, шторм...» Я замолкаю, потому что у меня вдруг не остается сил продолжать. «Нам надо позвонить ему снова», — говорит Джуд, затащив меня под кровлю крыльца одного из бунгало, чтобы мы не стояли под дождем. «И, вероятно, мы также должны позвонить твоей матери». «Да, я знаю. Я собиралась...» Я замолкаю, когда мое бунгало сотрясается, и его крыша валится внутрь. Языки пламени лижут ее, но через пару минут ливень гасит их, и одновременно крыша проваливается до конца. «Там находится Ева», — шепчу я, дрожа и глядя на руины того, что было моим домом. «Мы достанем ее оттуда», обещает Джуд, обвив руками мою талию сзади, так что я могу прислониться к его груди спиной, чтобы не упасть. Но сейчас это уже не может причинить ей вред. Но от этого мне не становится легче просто оставить останки Евы там, в одиночестве, во мраке посреди этого шторма. Но Джуд прав. Есть вещи, которые надо сделать прямо сейчас. «Я позвоню своей матери, а ты позвони Майклзу». Он кивает и, достав свой телефон, начинает набирать номер, пока я делаю то же самое. Но едва я нажимаю на иконку с зеленой трубкой, звонок обрывается. Я пытаюсь еще раз, и это происходит снова. И в третий раз, и в четвертый. «Я не могу дозвониться», говорит Джуд, запустив руку в волосы в бессильной досаде. «Это же из-за шторма, да? Наверняка он блокирует сотовый сигнал». «Скорее всего», — отвечает он. «Нам надо будет добраться до самого Майклза». «Да, конечно». Я оглядываюсь на остатки нашего бунгало, на Еву. Не знаю почему, но оставить ее здесь одну кажется мне таким неправильным, таким... несправедливым. Джуд перехватывает мой взгляд. «Я могу сходить к нему и один. А ты можешь остаться здесь». Он не произносит «с Евой», но видно, что он имеет это в виду. «Нет, я должна рассказать ему, что произошло. Ему надо будет попытаться связаться с ее семьей. Я не уверена, что ее родителям будет не все равно, но они заслуживают, чтобы им сообщили, что случилось с их дочерью. Хотя я не знаю, есть ли им до этого дело. Я знаю только то, что видела сама, своими глазами». Джуд кивает, и мы направляемся к главному корпусу общежитий. Поскольку в нем живут ученики всех младших классов, апартаменты коменданта общежития находятся на первом этаже. «Странно, что Дэнсон и мисс Агилар не прибежали, когда начался пожар», — говорю я Джуду. «Я думала, что они будут патрулировать территорию всю ночь». «Я тоже нахожу это странным», — отвечает он, но в его тоне звучит скорее не растерянность, а тревога. Я хочу спросить, что он имеет в виду, но прежде чем я успеваю что-то сказать... Воздух вокруг нас сотрясается от взрыва, и мы оба валимся на землю.